Глава 44. Открытие в себе. Лёля. Сидела на заднице, боясь пошевелиться. Главное — не заорать. Хотя все равно не поможет. Успокаивала себя, глубоко вдыхая кислород. Ее Величество, чуть ли не пища от радости, попрыгала немного возле перил на балконе. А затем устремилась в комнату, судя по всему, намереваясь выбежать ко мне на улицу. Слуги таращились на меня из окон замка. А стража, находясь на своих постах на улице, и вовсе растерялась. Трое из них даже равновесие потеряли, шлепнувшись на пятую точку. «Как себя чувствуешь?» — улыбался во весь рот юный принц, глядя на меня с хитрым прищуром. Хотела сказать, что вполне нормально, но вместо этого из моего рта вырвалось «Рррр». Испуганно выпучив глаза, я вскинула лапу и, что свойственно для человека, но не свойственно для дракона, прикрыла ей свою... пасть. «А-ха-ха!» — засмеялся Кайден так, по-детски схватившись за живот. «Смешно ему, ты погляди!» — бурчала я мысленно, чувствуя, что еще чуть-чуть и меня накроет в эмоциональном плане. Слишком многое со мной произошло за эти несколько дней. Такое, о чем даже подумать не могла. Не каждый человек сможет вынести и принять подобное, оставшись при этом в здравом уме. «Дракайн!» Мое дыхание начало учащаться, а взгляд побежал по мощной лапе, на которой отчетливо виднелись золотистые чешуйки, поблескивающие в солнечных лучах. Я — Дракайн. Боги, как такое произошло? Почему так случилось? Что поспособствовало этому? Вопросы сыпались на мою голову, заставляя прогнуться в коленях под их тяжестью. Но тут на меня нахлынуло озарение. Выходит, теперь я смогу стать Аарону и Арагону достойной парой. Стало так волнительно, что словами не передать. Теперь мне не стоит беспокоиться, что прожитые рядом с ним годы покажутся черному дракону лишь мигом. Раз теперь я дракон, значит, стала сильнее. И моя длительность жизни увеличилась в разы. В груди возник неиссякаемый прилив счастья и радости. Я невольно улыбнулась, только потом понимая, что, наверное, со стороны это кажется то еще жутью. Улыбающийся дракон. Так и умом от увиденного тронуться недолго. Или заиметь вечное заикание. «Лёля», — позвал меня Кайден, хитро щурясь. Сейчас он выглядел таким маленьким и хрупким, едва достигая третьей части моей лапы. «Может, пересмотришь выбор жениха, а?» Мои глаза невольно округлились от услышанного, а мальчонка, заметив мою реакцию, важно продолжил, как ни в чем не бывало. «А что? Не смотри, что я еще мал, подрасту уже». «Сын, ну что ты такое говоришь?» — фыркнула запыхавшаяся Леонесса, что мчалась к нам со всех ног. В ответ Кайден звонко расхохотался, подмигивая мне. «Ох уж эти мужчины!» — покачала головой королева. «Весь в отца пошел. Лёля». Тут же изменилась в лице ее величества. «Милая, я не могу подобрать слов, чтобы выразить всю гамму чувств и эмоций, охвативших меня». А я и сама не могла их подобрать. Точнее, могла, да только выразить не получалось, ведь человеческая речь ящеру не подвластна. «Как обратно-то превратиться?» — хотелось сказать им. «Я же не умею, не хочу быть такой большой». «Ты потрясающе красива. Прими мои поздравления, милая». Леонесса шмыгнула носом, смахнув слезу. Ее эмоциям, они на самом деле были искренними. И что самое важное, я не чувствовала в них ни черной зависти, ни каких-то плохих намерений. Правительница была счастлива за меня, как и радовалась тому, что в их мире появилась первая полноценная дракайн. Не знаю, как я это поняла, но была уверена, что не ошибаюсь. Слуг становилось все больше, как и стражников, испытывающих ко мне интерес и желание посмотреть на меня поближе. Глядя на них, с высоты своего роста ощущала неловкость. Их шепотки, округленные глаза и неприличные тыканье пальцами в мою сторону. Понимала, для них я что-то невероятное, и винить за столь бурное проявление эмоций не стоит. И все же было не по себе от их внимания, которое, к слову, не у всех ощущалось как доброжелательное. Я отчетливо улавливала зависть, причем настолько жгучую, что захотелось защититься от нее. «Лёля», — ворвался в мои настороженные размышления тихий голос Леонессы, которая подошла совсем близко, осторожно касаясь чешуи на моем хвосте. Мик и меня будто ошарашила. Теплая радость, безграничное счастье, добрая грусть и желание стать больше, чем просто подругами. Сестрами. Она хотела, чтобы мы были сестрами. Почему я понимала это? Да черт его знает. Голова и без того шла кругом. «Такая теплая и приятная», — улыбнулась Леонесса. «У дракона Реймона чешуйки немного шероховатые. Послушай меня, милая». Ее величество запрокинуло голову, встречаясь с моим взглядом. «Теперь тебе нужно научиться принимать облик человека». «Было бы здорово, но как?» Мне и самой до жути хотелось этого. Выносить взгляд слуг из стражи становилось все сложнее. Большинство из них носили недобрый характер, от которого возникало сумасшедшее желание рычать и скалиться. Вот только этого не хватало. Борясь с возникшими желаниями распугать завистливых зевак и тех, кого мой облик ящерки недурно так волновал, я стиснула челюсть поплотнее, кивнув королеве, тем самым дав ей понять, что согласна с ее словами. «Сын», — обернулась Леонесса к принцу, — «давай, помоги Лёле». «Я не умею этого делать», — пожала она плечами. А я в этот момент вновь прислушалась к правительнице, отмечая, что зависти и чего-то плохого в ней не присутствует. «Удивительная женщина», — отметила мысленно, сидя чешуйчатой задницей на траве и разглядывая свой шипастый хвост, обвитый вокруг лап, как у кошки. Другая королева на ее месте рвала бы и метала, стоя перед первой полноценной дракайной. В груди зашевелилось что-то странное, теплое и будто живое. Оно рвалось на свободу, и я забеспокоилась. «Все отправляйтесь по своим делам», — повысила голос Леонесса, обращаясь к притихшим слугам и стражам, от которых уже невыносимо разило отрицательными эмоциями и заинтересованностью в моей персоне. «Сынок, давай, объясни Лёле». «Мама, ну я не могу этого сделать», — замотал головой принц, привлекая мое внимание. Отчего удалось побороть странное ожившее тепло внутри меня. «Но почему?» — озвучила мои мысли королева. «Не может же Лёля находиться в образе дракона до появления Аарона. Других мужчин я к ней не подпущу». «Матушка, ты не поняла». Как-то смущенно кашлянул Кайден. «Она впервые обратилась в дракона, так?» «Так», — кивнула Леонесса, и вместе с ней я. «Значит, она не умеет зачаровывать вещи». Щеки юного принца так забавно покраснели. И сменив облик на человеческий, Лёля будет. «Оу!» — все поняла ее величество, кашлянув. «Да, ты прав. Обнаженная девушка посреди двора — это нехорошо». От услышанного я икнула, хлопнув ресницами. «Значит так», — решительно кивнула королева. «Я схожу за своей накидкой. В нее Лёлю и завернём. А ты?» — обратилась она к принцу. «Пока объясни, что нужно делать». Лучезарно нам улыбнувшись, дракайна поспешно направилась в сторону замка. От ее приближения стражи и слуги поспешили скрыться из виду, наконец-то избавляя меня от липкого чувства зависти, идущей от девушек, и симпатии, доносящейся со стороны мужчин.